21. Малы, но если порезаться, хлынут крови. Я сел на кровати и, затаив дыхание, в ночной темноте прислушался к звону бубенца. Откуда он доносился? Звон был громче прежнего, это бесспорно, и шел теперь с другой стороны. Я заключил, бубенец теперь звонит внутри этого дома. А что еще мне оставалось думать? Из путаницы воспоминаний всплыло, что погремушка вот уже несколько дней лежит на полке в мастерской. Звук бубенца доносится из мастерской. Сомнений нет. И что мне теперь делать? В голове все перемешалось. Конечно же, мне стало страшно. Еще бы. В доме, в этих самых стенах, происходят непонятные вещи. Время за полночь, место, уединенный дом в горах, и я один-одинешенек. Как тут не бояться? Позже, однако, я понял, что над страхом тогда чуточку преобладало смятение. Голова человека, она так устроена, чтобы снять или же приглушить острую боль или страх, все чувства и ощущения мобилизуются. Так же, как на пожаре, в ход идут самые разные емкости для воды. Я постарался привести мысли в порядок и прикинуть, что делать дальше. Один вариант — спать дальше, натянув на голову одеяло. Как и предлагал Масахико, никак не соприкасаться с тем, что нам неведомо, выключив всякие мысли, ничего не видеть и не слышать. Однако вся беда в том, что сейчас уже не до сна. Можно накрыться одеялом и заткнуть уши, можно выключить мысли, но не замечать отчетливый звон бубенца невозможно. К тому же звонит он внутри этого дома. Бубенец звучал, как обычно, прерывисто. Несколько звонков, за ними небольшая пауза и опять несколько звонков. Затишье тоже неравномерно, то дольше, то короче, и в неравномерности это и звучало что-то человеческое. Погремушка сама по себе не зазвонит, никакое устройство ей звонить не помогает. Значит, кто-то трясет, ею держа в руках, и, вероятно, тем самым передает какое-то послание. Если не удается этого избежать, укрыться от звона, остается смело взглянуть правде в лицо. Если так будет продолжаться каждый вечер, от моего сна останутся одни дырки, и тогда прощай, полноценная жизнь. Уж лучше сходить в мастерскую и удостовериться в том, что там творится. Я несколько разозлился. За что мне все это? А кроме того, взыграло любопытство, и я уже хотел своими глазами убедиться, что же здесь происходит. Встав, я накинул кардиган на пижаму, взял фонарик и направился в прихожую. Там прихватил темную дубовую трость из тех, что оставил в подставке для зонтиков Томохико Амада. Увесистая, мощная палка. Я понимал, что она вряд ли мне пригодится, но все же так спокойней, чем идти с пустыми руками. Кто знает, что там меня ждет. Нечего и говорить, я боялся. Шел я туда босиком, а ног не чувствовал. Все тело мне сковало, и при каждом движении, казалось, скрипят все кости. Вероятно, кто-то все же проник в этот дом, и этот кто-то звонит в погремушку. Быть может, он же звонил и на дне склепа? Но кто это или что это, я понятия не имел. Неужели мумия? Как мне быть, если в мастерской я увижу мумию, ссохшегося мужчину цвета вяленой говядины, который трясет погремушкой? Мне что, бить его тростью Томохико Амады? «О чем это я?» — мысленно одернул я себя. «Разве я могу так поступить? Мумия — бывший монах, никак не зомби». И все же, как мне быть? Смятение не отпускало. Мало того, оно все сильнее поглощало меня. Если я не справлюсь с этой ситуацией, мне что, придется жить с мумией под одной крышей и слушать по ночам погремушку в одно и то же время? Я вдруг подумал о Мэнсике. Это он делает такое, о чем его не просят, а мне расхлебывать. Это он пригнал экскаватор, чтобы разворотить каменный курган. Он вскрыл загадочный склеп, а в результате вслед за той погремушкой в дом проникло неведомо что. Я хотел было позвонить Мэнсике. Даже в такое время он мигом примчится сюда на своем ягуаре. Однако отказался от этой мысли. У меня нет времени ждать, пока сосед приедет. Нужно что-то предпринимать мне самому, здесь и сейчас, а также самому отвечать за свои поступки. Я решительно вошел в гостиную и зажег свет. Но даже при свете звон погремушки не унялся, и звон этот раздавался из мастерской. В правой руке я сжал трость, крадучись миновал гостиную и взялся за ручку двери в мастерскую. Затем глубоко вздохнул, собрался с духом и повернул ручку. Стоило мне толкнуть дверь, как в тот же миг звук стих, будто этого и ждал. Опустилась глубокая тишина. В мастерской было темно, ничего не видно. Я протянул руку к левой стене и на ощупь включил свет. Зажглась подвесная лампа, и мастерская тут же вся осветилась. Встав в дверном проеме на изготовку, я, не выпуская из правой руки трость, быстро осмотрел помещение. От напряжения у меня пересохло в горле, да так, что я даже не мог сглотнуть слюну. Внутри никого не было. Ни ссохшейся мумии, трясущей погремушкой, ни кого-то другого. Лишь посередине стоял мольберт с моим начатым холстом. Перед ним старый деревянный табурет на трех ножках. Только и всего. И ни души. Ни писка комара не раздавалось в мастерской, ни дуновения ветра. На окне бездвижно висела белая занавеска. Все было тихо. Моя правая рука, сжимавшая трость, чуть подрагивала от напряжения. Дрожь эта передавалась трости, и ее кончик, касаясь пола, отбивал мелкую дробь, сухо и неравномерно. Погремушка все так же лежала на полке. Я подошел ближе, чтобы получше ее разглядеть. В руку брать не стал, но ничего странного в ней не заметил. Как я положил ее в тот день на полку, на том же самом месте она и лежала. Я сел на табурет перед мольбертом и еще раз осмотрел внимательно все углы. Так и есть, никого. И в мастерской все как обычно. Картина на холсте в том же состоянии, что и накануне, эскиз мужчины с белым Субару Форестером. Я посмотрел на будильник, стоявший там же на полке. Ровно два. Звон разбудил меня в 1:35. Выходит, прошло уже почти полчаса. Но мне казалось, что началось все от силы минут 5 или 6 назад. Нарушилось мое восприятие времени или же его течение? Одно из двух. Махнув на все рукой, я встал с табурета, погасил свет в мастерской и, выйдя, затворил дверь. После чего еще немного постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь, но звук бубенца больше не раздался. Не было слышно ничего, кроме тишины. Слышно тишину — это не игра слов. Здесь, в уединенном доме на горе, даже тишина звучит по-разному. И вот я, стоя перед дверью в мастерскую, вслушивался в эти оттенки тишины. И тут же я приметил на диване в гостиной нечто странное. Было оно размером с подушку или игрушку, но я не припоминал, чтобы оставлял там такое. Я присмотрелся. Никакая это не подушка и не игрушка. То был маленький живой человек. Укутанный в странное белое одеяние, он ерзал, будто одежда сидела на нем плохо, и ему было очень неуютно. Такое одеяние я припоминал. Старое, традиционное. В древности это носили в Японии люди высокого звания. Но припомнил я не только одеяние. Лицо этого человечка я тоже узнал. «Командор», — подумал я. Внутри у меня все похолодело. Будто по спине неуклонно взбирался комок льда размером с кулак. Командор с картины Томохико Амады «Убийство командора» сидел сейчас на диване в гостиной моего... Нет, Томохико Амады дома и смотрел мне прямо в лицо. Этот маленький человек выглядел и был одет почти так же, как на картине, будто он только что сошел с нее. Я постарался вспомнить, где картина сейчас. Да, конечно же, в гостевой спальне. Обернув ее в бурую бумагу Васи, я убрал ее туда, полагая, что увидеть ее кто-нибудь из моих гостей, это не приведет ни к чему хорошему. Если предположить, что человечек сошел с картины, что же осталось на полотне? Все на месте, кроме самого командора. Но разве такое возможно, чтобы с картины сошел нарисованный на ней человек? Конечно же, нет, такого просто не может быть. Это я знаю наверняка, кто бы и что бы ни говорил. Я буквально примерз к месту. Мысли роились у меня в голове без всякой связи с логикой, а я пристально разглядывал сидевшего на диване командора. Время, казалось, совсем остановило свой ход. Оно как бы колебалось взад-вперед, дожидаясь, когда я приду в себя. А я... Я не мог оторвать глаз от этого чудного человечка, явно прибывшего из потустороннего мира. А что еще можно было тут подумать? Командор тоже, подняв голову, пристально смотрел с дивана на меня. Я не знал, что сказать ему, просто молчал, настолько все это меня удивило. Лишь чуть приоткрыв рот, тихонько сопел, не сводя с него глаз. Не отрывая от меня взгляда, командор тоже не произносил ни слова. Плотно сжав губы, он сидел на диване, вытянув короткие ноги, откинувшись на спинку, но до ее верха головой не доставал. Обут он был в маленькие сапоги причудливой формы, из черной, как мне показалось, кожи, с острыми и загнутыми вверх носами. На поясе у него был длинный меч с украшениями на эфесе. Меч был длинным только для командора, по нормальным же меркам он скорее походил на кинжал, танто. Но все равно оружие, если, конечно, настоящий. «Настоящий, а не, да», — произнес командор, словно читал мои мысли. Говорил он очень громко для такого крохотного тела. «Еще б. Малы, но если порезаться, хлынут крови». Но и после этих его слов я продолжал молчать. Я не мог выдавить из себя ни слова. Первое, что мне пришло тогда в голову, так он еще и говорить умеет. Затем, какая странная у него речь. Обычные люди так не разговаривают. Хотя, если подумать, сошедшего с картины командора ростом 60 сантиметров назвать обычным человеком сложно. Поэтому, как бы он ни говорил, удивляться нечему. «На картинках Томохико Амат, убийство командоров, мы, к сожалению, умирали, пронзенные в груди мечами», — продолжал командор. «И вам, судари наши, это прекрасно известно. Однако сейчас у нас раны не суть. Ведь не суть же. Бродить, проливая крови, нам тоже в тягости. И вам, судари наши, должно быть такое хлопотно, мы думаем-с. Ведь вы не хотите, чтобы ковры и мебеля оказались испачканы кровями. Поэтому яви мы отложили до лучших времен и решили обойтись без сколотых ран. Из убийств командоров убрали слова убийства тоже мы. Если требуются имена, зовите командорами, мы не против». Командор хоть и говорил странновато, красноречием обделен не был. Наоборот, его можно было назвать болтуном. А вот я по-прежнему не мог вымолвить ни слова. Внутри у меня никак не могли ужиться действительность и ее неправдоподобие. «Может, уже отложите трости в стороны», — предложил командор. «Ведь мы с вами, судари наши, теперь не собираемся биться на поединках». Я посмотрел на свою правую руку. Она все так же крепко сжимала трость Томохико Амады. Стоило мне разжать руку, дубовая трость упала, глухо ударившийся ковер. «Мы не сходили с картинок», — опять прочел мои мысли командор. «Картинки-то, признаемся, занимательные, остались такими же, как и были. Командоры на них, как положено, умирают, проливают крови из пронзенных сердец. Мы же лишь позаимствовали их облики. Чтобы предстать перед вами, судари наши, нам требуются чьи-нибудь фигуры. Вот и присмотрели по случаям облики тех командоров. Такие пустяки. Надеемся, они не против». Я молчал. «Хотя, даже если и против, разниц никаких. Амады-сенсеи теперь в туманах и переместились в миры покоев. Командоры тоже не товарные знаки. За образы Микки Маусов и Покахонтасов, помнится, нам чуть не вчинили любезные иски от фирм Уолтов Диснеев. Ну а за командоров, полагаем, вряд ли». Сказав это, командор расхохотался, подергивая плечами. «По нам так хоть мумиями, но объявись такие вдруг посреди ночей, вам, судари наши, было бы весьма не по вам, мы думаем-с. Увидят люди, как сохшиеся комки вяленых говят назойливо звонят посреди ночей в погремушки, и все, сердечные приступы обеспечены». Я почти машинально кивнул. Он, разумеется, прав. Командор куда лучше мумии. Предстал бы он мумией, и меня б в самом деле хватил удар. Хотя Микки Маус или Покахонтас посреди ночи с погремушкой в руке — тоже зрелище не из приятных. Командор в одеяниях эпохи Аска еще куда ни шло. «Вы типа призрак?» — собравшись с духом, спросил я, осипший, будто простуженный. «Хорошие вопросы», — ответил командор и поднял вверх указательный палец, маленький и белый. «Очень хорошие вопросы, судари наши. Мы суть что, тогда как сейчас мы временно командоры. Ничто иное, как командоры. Однако это, конечно, временно. Кем будем в следующие разы, мы и сами не ведаем. Итак, что мы по сути суть? Но а вы, судари наши, что суть вы? Вот, судари наши, ваши облики. А что там за ними? Спроси вас эдак вот внезапно, и вас, судари наши, собьет с толков, как и нас, впрочем». «Вы что, можете принять любой облик?» — спросил я. «Нет, это не суть так просто. Облики, доступные нам, весьма ограничены. Совсем не значит, что мы можем объявиться кем захотим. Короче говоря, у наших гардеробов есть пределы. Так уж заведено, мы не можем принимать облики помимо тех, какие нам необходимы. И на сии разы мы смогли выбрать разве что этих карликовых командоров. Исходя из размеров на картинках, получились всего лишь таких вот ростиков. А тут еще эти неудобные одежды». И он вновь заерзал в своем белом балахоне. «Ну что, судари наши, вернемся к вашим прежним вопросам. Мы призраки? Нет-нет, вы что, судари наши, мы не суть призраки, мы простые идеи. Призраки — это, по сути, неподвластные людям мистические силы, а мы не таковы. Существуем с различными ограничениями». У меня было много вопросов, точнее, должно было быть, но ни один не смог прийти мне на ум. Почему он обращается ко мне, судари наши, хотя я один? Но это ладно, нет даже смысла спрашивать. В мире идей единственного числа, может, и не существует вовсе. «Ограничения все практичны, здравые», — сказал командор. «Например, мы можем воплощаться за одни лишь ограниченные времена. Мы предпочитаем сомнительные ночные часы, поэтому стараемся принимать формы на часы с половин вторых. Заниматься сим в светлые часы для нас утомительно. Все остальные времена без воплощений отдыхаем там и тут, как бесформенные идеи, как филины на чердаках. Затем у нас такие конституции, что мы не можем пойти туда, куда нас не приглашают. Однако вы, судари наши, открыли крышки и принесли эти погремушки, поэтому мы и смогли войти в сии дома». «Вас заточили в том склепе?» — спросил я первое, что пришло на ум. Голос у меня стал тверже, но все равно немного сипел. «Не ведаем мы этого. У нас не суть памяти и в точных смыслах сих слов. Но в том, что мы были заперты на днах склепов, суть некие правды. Мы были в тех склепах и по каким-то причинам не могли выйти наружу. Однако не суть значит, что в тех склепах мы были не свободны. Мы не суть таковы. Не ощущаем мук заточений, пусть даже в темных тесных склепах в несвободах хоть 100 000 лет. Однако, судары наши, за вызволение нас оттуда премного вам обязаны, благодарим-с. Ведь на свободах куда интереснее, чем за пределами их, что и говорить. И также признательны людям, кого зовут Мэнсики. Без их помощи склепы бы не вскрылись. Я кивнул. «Да, так и есть». «У нас, можно сказать, были явственные предчувствия. Мы ощущали, что крышки склепов удастся отодвинуть, и сказали нам, давайте, ваши часы настают». «И потому накануне принялись звонить в погремушку?» «Точно так. И вот склепы открылись. К тому же дружище Мэнсики любезно пригласили нас к ним на ужины». Я еще раз кивнул. Мэнсики действительно пригласил командора, тогда, правда, назвав его мумией, на ужин во вторник. Мол, раз уж Дон Жуан пригласил на свой ужин статую командора, тогда Мэнсики счел это легкой шуткой, но теперь это уже не она. «Мы совсем не едим», — произнес командор. «Даже не пьем. Ведь нам переваривать пищи попросту нечем. Какие жалости, да? Что за прекрасные угощения они нам приготовили? А мы? Но приглашение из уважения мы почтительно примем. Чтобы идеи пригласили на ужины, такого еще не бывало». То были последние слова командора в тот вечер. Договорив, он вдруг умолк и тихо сомкнул глаза, как бы погружаясь в медитацию. С закрытыми глазами лицо командора показалось мне строгим и задумчивым. Тело его совершенно не двигалось. Вскоре командор как-то потускнел, теряя очертания, и через несколько секунд полностью исчез. Я машинально бросил взгляд на часы. 1:45. Похоже, время его воплощения подошло к концу. Подойдя к дивану, я потрогал место, где он только что сидел. Рука моя не ощутила ничего, ни тепла, ни вмятины. На диване не осталось никаких следов. Выходит, у идеи нет ни тепла, ни веса, и фигура его — лишь временная форма. Я сел рядом с тем местом, сделал глубокий вдох и потер руками лицо. Казалось, все произошло во сне, и я просто-напросто долго смотрел сон наяву. Даже не так. Этот мир и сейчас — лишь продолжение сна. И я в этом сне застрял. Ну, так мне показалось. Но я прекрасно понимал, что это не сон. Хотя, возможно, и не явь. Но и не сон. Мы с Мэнсики высвободили из того загадочного склепа командора, или идею, принявшую его облик. И командор теперь в этом доме прижился, так же, как филин на чердаке. Что это могло бы значить, я не понимал, как и не знал, к чему все это приведет. Я встал, поднял с пола оброненную дубовую трость Томохико Амады, погасил в гостиной свет и вернулся в спальню. Вокруг было тихо, ни звука. Я снял кардиган, в пижаме улегся в постель и задумался, как быть дальше. Командор во вторник собирается к Мэнсики в гости, раз уж тот пригласил его на ужин. Что из этого выйдет? И чем дольше я думал, тем больше мое сознание теряло равновесие, будто обеденный стол с ножками разной длины. Но мало-помалу мне очень захотелось спать. Возможно, это сознание, мобилизуя все функции организма, пыталась погрузить меня в сон, тем самым стараясь отдалить меня от действительности с ее бессмысленным хаосом. И я больше не мог этому сопротивляться. Вскоре я уснул, но вначале вдруг подумал о филине. Как он там? «Они тоже спят, судари наши», — прошептал, как мне показалось, над самым ухом командор. Но это, пожалуй, я услышал уже во сне.